возврата нет. Ее прежняя девичья свобода потеряна навеки. Она отныне супруга принца Антона Брауншвейгского. Медленные, нежные, сказочно-пленительные, плавные и важные звуки минуэта оглашают зал. Нарядные красавицы, залитые орденами и золотым шитьем сановники, все это плавно кружится, двигается и приседает в такт невидимой музыке, спрятанной на хорах. Обергофмаршал отдает приказание движением своего жезла, и танец меняется танцем. В нарядных робах, с головы до ног залитые бриллиантами, придворные красавицы Трубецкая, Наталья Лопухина, Ягужинская, Долгорукая, баронесса Мэгден, все они здесь, налицо. Но больше всех выделяется цесаревна Елизавета. Правда, цесаревна уже перешла границы первой молодости, ей уже около 30 лет. Прежняя хохотунья Лизута скрылась, прежняя слободская пивунья, соперница соловья Чагайхи, исчезла навсегда. Но не менее хороша, если не лучше, теперешняя пленительная красавица Елизавета. Что-то затаенно грустное, задушевно печальное кроется в глубине ее синих очей, но нежные губы улыбаются ласково, весело и приветливо, золотистые косы так же пышны, как и прежде, улыбкой сверкающие зубы так же красивы и роскошны. Она только пополнела за последние годы, но от этого еще стройнее, еще грациознее кажется гибкая фигура. Плавно выступает цесаревна об руку с Густавом Бероном, братом герцога, и приветливо улыбается своему кавалеру. Не терпит его и Елизавета, как и все семейство герцога, но делать нечего. Приходится смиряться, затаить в душе свою ненависть. Этого требует придворный этикет, требует и другие соображения. В придворном кругу нельзя быть ни искренней, ни откровенной. Надо скрывать свои чувства и постоянно носить маску притворного довольства, учил ее друг и наставник Лесток, и цесаревна научилась притворяться, носить маску любезности, даже в те минуты, когда на душе ее кипит вражда, негодование и гнев. С того самого вечера, как поклялась она своим друзьям всеми силами служить на благо Отечества, она решила, что открытой враждой нельзя спасти Россию от ее мучителей. Иные планы роились в голове ее. И, любезно улыбаясь графу Берону, Елизавета думает всю ту же затаенную думу, как спасти Россию от корыстного влияния ее врагов. За цесаревной и ее кавалером следует странная пара. Высокая статная фигура старого фельдмаршала поминутно сгибается к его маленькой даме. Даме старого графа Миниха не более 12 лет. Она очень некрасива, дурно сложена, горбата, но ее огромные черные глаза горят таким умом, такой недетской душой, а большие неправильные губы улыбаются так тонко и лукаво, горб так ловко скрыт в нарядном платье, что никто, вероятно, не считает теперь уродом ни дурнушкой молоденькую принцессу Гедвигу Берон. Густые черные, перепутанные жемчугом локоны, не напудренные, как у взрослых девиц и дам того времени, и не святые в безобразной высокой прическе, свободно падая на плечи, обрамляют пышной рамой смышленое личико девочки. Она впервые появилась сегодня в свете, будучи дружкой на свадьбе принцессы Анны. Она так боялась этой свадьбы, этого бала. Боялась, что ее нескладная фигура, смешной горб, неловкая походка будут встречены насмешкой, Все домашние, отец, мать, братья смеются над нею,